В каникулярное время классы пустовали, и Ринтен примостился за последней партой, вооружившись чернильницей и ручкой с новым пером. Чтобы написанное выглядело солидно, он взял пачку бумаги, на которой обычно писал редактор. Бумага была не линованная, гладкая, ослепительно белая. Ринтен просидел уже полчаса и не написал ни слова. В голове не было ни одной мысли, которую можно было бы записать. Ринтен встал и пошел в кухню напиться. Вернувшись, он переписал план, составленный заранее. Но и это занятие не помогло. Первый лист будущего очерка по-прежнему был чист. Ринтен стал припоминать известные ему литературные произведения, их начало. Почему-то пришло в голову «Чуден Днепр при тихой погоде». Вот, надо начинать с описания погоды, тогда дело пойдет на лад. Ринтен схватил ручку, обмакнул перо в чернила и нацелился на белый бумажный лист. Хорошо бы написать «Шел снег», но в этот день снега не было. А может быть так, был яркий солнечный день. Нет, солнца тогда не было, его закрывали облака, был мороз. Ринтен написал, как хрустел под подошвами валенок снег, как сияли горы, которые он видел на пути, шапку густого дыма, висящего над домами Вьена. Но тут его подстерегала другая беда. Привыкнув писать на разлинованной тетрадной бумаге, он никак не мог выдержать строчный строй, и у правого края листа буквы валились к низу, как путники после долгой и утомительной дороги. Муки творчества всплыли в памяти услышанные где-то слова. От сознания того, что он испытывает такие же затруднения, как и великие писатели, для которых муки творчества были привычным состоянием, Ринтен приободрился и стал бойко покрывать кривыми строками страницу за страницей. Только изредка он заглядывал в план, и гордая мысль о том, что и к нему пришло вдохновение, подхлёстывала его. Еще задолго до того, как стала мигать электрическая лампочка, Ринтен закончил свой труд и осторожно скатал в трубочку десяток исписанных страниц. Он шел по темным улицам Вьена, и в его воображении возникал очерк на газетной полосе за подписью «А. Ф. Ринтен». На следующее утро он не мог дождаться начала рабочего дня. Время тянулось страшно медленно. Стрелки часов тяжело поднимались по циферблату. Когда они показали 9 часов, Ринтен выждал еще 10 минут и направился в редакцию. У самых дверей его охватило сомнение. А что, если он переоценивает свое сочинение? Пока не поздно, можно повернуть обратно. Нет, Уж лучше услышать насмешку Василия Гавриловича, чем без всяких оснований считать себя человеком, способным писать. Ринтен решительно вошел в редакцию. Он поздоровался с редактором и подал бумажный сверток. Василий Гаврилович развернул его и, переворошив листы, сказал: «Ого, сколько накатал!» «Знал бы он, с каким трудом это накатано», — подумал Ринтен, но изо всех сил старался казаться равнодушным. «Ты что же не здороваешься?» — укоризненно сказал Арсентий Петрович. Ринтен вздрогнул. «Действительно, как же это получилось, что он не обратил внимания на секретаря редакции, хотя тот сидел на расстоянии вытянутой руки от редактора?» «Простите, добрый день», — сказал Ринтен и покраснел. А между тем редактор продолжал чтение. По его лицу никак нельзя было понять, нравится ему написанное или нет. Лишь изредка он брал карандаш и делал пометки на полях. Арсентий Петрович расспрашивал Ринтена о поездке к оленеводам, но тот отвечал односложно и нехотя. Василий Гаврилович дочитал последний лист, положил его вместе с остальными и обычным будничным голосом сказал: «Материал пойдет, годится». От облегчения Ринтен даже вспотел. Конечно, хотелось услышать более обстоятельную оценку, но сейчас было достаточно и этого.